Глава 28. Тиль. Новых друзей Тиля звали Беззубая, Бесштанный и Безрукий. Все они сидели в холле большого купольного зала, не в удобных креслах, а, к сожалению, на практичных складных стульях, расставленных полукругом, перед окнами, выходящими в парк. Причем Беззубая являлась единственной женщиной среди них. На вид ей было не более 25 лет, но выглядела она как человек, вышедший по болезни на пенсию раньше времени. Когда-то Тилю довелось посмотреть по телевизору немало репортажей, рассказывавших о наркоманах, и он сразу понял причину такой ее физической деградации. Впереди и немного наискосок от нее сидел Бесштанный. Это был человек, которому в театре при распределении ролей обязательно дали бы сыграть стареющего аристократа. Настолько импозантной являлась его внешность, с характерным острым подбородком, седыми висками и высоким, как у мыслителя, лбом. На нем был даже костюм в полоску, которым не хватало только одной маленькой детали – штанов. Как бы то ни было, в ходе групповой терапии Тиль воспользовался возможностью не обращать внимания на его тощие, обросшие волосами ноги, избрав для себя другую точку для обозрения. Он смотрел на руководителя группы доктора Возняка, сидевшего спиной к парку, где массивные фонари наружного освещения были единственными предметами, не развивавшимися под натиском проливного дождя, словно флаги. Дувший со стороны озера ураганный ветер гнул кустарники и деревья так, как будто они являлись вылитыми из эластичной резины. А на стеклах огромных сводчатых окон белого дома вдребезги разбивались крупные капли, как это бывает во время езды автомобиля на большой скорости. «Начну с себя», — заявил руководитель группы. «Меня зовут доктор Криштоф Возняк. Я врач каменной клиники и руковожу занятиями по групповой вербальной терапии». Своими нечесанными и закрывавшими уши светлыми волосами доктор Возняк производил такое впечатление, как будто только что встал с постели. «С некоторыми из вас мы уже познакомились на занятиях по музыкальной терапии в помещении номер 5, где слушали Бетховена», — сказал доктор. Он говорил с приятным мелодичным акцентом поляка, владеющего немецким, как родным языком, но не желающего забывать о своих корнях. При этом он постоянно стремился установить зрительный контакт с каждым пациентом из группы. Слева от Тиля разместился Безрукий, который постоянно ощупывал единственной рукой свою культю, как будто хотел убедиться в том, что его левое предплечье внезапно не стало заново отрастать. «Сегодня среди нас появился новенький, и поэтому я предлагаю, чтобы мы все по очереди представились», заявил Возняк и кивнул своему соседу, как бы прося его начать. «Меня зовут Тарик Бодер», тихим голосом произнес Безрукий. «Раньше у меня была заправка. Может быть, кто-нибудь ее помнит. Она располагалась на углу Момзенштрассе и Блейбтройштрассе. Однако сейчас там стоит жилой дом. Ах да, я страдаю от Би и Иди и ксеномелии». Возняк ободряюще улыбнулся пациенту и сказал: «Для лучшего понимания, Би и Иди – это синдром нарушения целостности восприятия собственного тела. Не могли бы вы, господин Боди, своими словами пояснить группе, что вы подразумеваете под этим?» «Да, прочистил горло Безрукий. «Я чувствую, что некоторые части тела мне не принадлежат, и рассматриваю их как инородное тело. У меня появляется срочное желание от них избавиться». «Почему бы тебе не начать с головы?» — заметил опоздавший пациент, чей приход никто в группе не заметил. Даже доктор Возняк вздрогнул от неожиданности, когда из-под елки внезапно появился этот мужчина. У Тиля же вообще возникло желание убежать, когда он увидел, кто протиснулся к пустому стулу и уселся позади него. «Господин Вольф, вы могли бы хоть раз прийти вовремя?» — рассердился Возняк. «Сейчас вам представлена привилегия в дневное время свободно передвигаться в пределах жилого флигеля. Однако этой привилегии мы легко можем снова вас лишить». «Да понял я, понял», — осклабился Армин улыбкой черепа, обтянутого кожей, и подмигнул Тилю, когда тот ненадолго к нему повернулся. «Ну хорошо», — оттаял Возняк. «Итак, кто же продолжит рассказ о себе?» С этими словами он оглядел присутствовавших и остановил взгляд на Тиле. «Может быть, вы?» Испытывая огромное желание раствориться в воздухе, Бергхам согласно кивнул. По крайней мере, здесь все было организовано не так, как у анонимных алкоголиков, и вставать ему не пришлось. «Меня зовут Патрик Винтер», — нерешительно начал он, непроизвольно притронувшись забинтованной рукой к опухшему глазу. «Я актуарий. «Кто?» – переспросил сидевший за ним Армин, хотя и должен был хорошо его слышать. В этом холле действительно была первоклассная акустика. «Актуарий – это математик в страховании», – начал пояснять Тиль. «В мои обязанности входил расчет страховых премий и рисков». «Вот это голова!» «Как у мистера Супербрейна!» – прервала его беззубая и, сложив губы бантиком, уважительно присвистнула. «Нет-нет, я бы так не сказал», – пролепетал Берхов, одновременно мысленно спрашивая себя, почему при представлении математик явно вызвал к себе гораздо больший интерес, чем какой-то безумец, резавший себя на ломтики, как колбасу. Словно прочитав его мысли, Возняк пояснил: «Мы только вчера все вместе посмотрели фильм «Умница» Уилл Хантинг, и, по всей видимости, группа оказалась очень впечатленной историей уборщика мусора, оказавшегося математическим вундеркиндом». «Вот это да!» – подумал Тиль, который, естественно, тоже смотрел такую классику с Мэттом Дэймоном и Робином Уильямсом в главных ролях. «Ну что вы, мои навыки не так впечатляющие», — попытался успокоить возраставшее любопытство окружающих Берхов. Однако Армин не дал ему это сделать. «Эй, ты единственный из присутствующих здесь обитателей клиники, кто учился. А для нас, психов, такой тип уже сам по себе подпадает под категорию «гений», — заявил он. «Как насчет теста?» Услышав такое, Тиль снова повернулся к Вольфу, но никакой дьявольской подоплеки в глазах Армина не увидел. Этот черт, скорее всего, был хорошим актером, способным обвести вокруг пальца даже Возняка. «Пожалуйста, господин доктор», — между тем продолжил Армин, — «вы ведь сами говорили о том, насколько важно добиться социального взаимодействия внутри группы. Позвольте, я задам нашему математику маленькую головоломку. С его уровнем интеллекта решить ее будет несложно». «Слушайте, слушайте задачку!» – воскликнул Бештанный. Остальные же пациенты в группе восторженно загудели. Одни из них принялись тупо раскачиваться, а другие скалиться беззубыми улыбками. В этот момент Тип всерьез задумался над тем, какой способ избежать подобной экзекуции ему лучше выбрать – притворно упасть в обморок или с криком броситься прочь. Последнее явно было предпочтительнее, поскольку такое поведение вряд ли вызвало бы большое удивление у местных обитателей. «Ну хорошо», – сдался Возняк. «Должен признать, что я и сам с нетерпением жду результата». Армин не стал дожидаться повторного разрешения и лицемерно проговорил: «Патрик, я ведь могу обращаться к тебе на «ты»?» «Могу? Хорошо. Итак, тебе необходимо преодолеть расстояние 100 километров. В один конец на своем новеньком автомобиле ты мчишься со скоростью ровно 100 километров в час. Но обратном пути ты не спешишь и едешь в два раза медленнее, то есть со скоростью 50 км в час. Какова по возвращении будет твоя средняя скорость?» «100 км в час туда, 50 назад», — повторил Безрукий. «Это просто, как два пальца об асфальт», — прошепелявила Беззубая. «100 плюс 50 и делим на 2. Получаем 75». «Бумс!» — сымитировал Армин зуммер из известного телешоу, означавший ошибку. Тем самым он, сам того не желая, помог Тилю, первая мысль у которого была дать точно такой же ответ. Теперь же он с облегчением улыбнулся. В зоопарке Берков чуть было не забыл, что читал об этой загадке в интернете. Теперь Тиль четко вспомнил ответ. «Средняя скорость составляет примерно 66,6 км в час», — заявил он с видом, что сразу так и подумал. Все пациенты в холле с криком вскочили со своих мест, а мнимый Патрик Винтер пояснил: «Так как маршрут не изменился, мне нужно для обратного пути в два раза больше времени, а это влияет на среднюю скорость». Армин позади него принялся громко хлопать в ладоши и продолжал изображать бурный восторг до тех пор, пока Возняк не призвал его к порядку. Затем доктор предложил представиться следующему пациенту. После того, как Беззубая рассказала, что ее зовут Доротеей, и раньше она работала в аптеке, Тиль уже ее не слушал. Берков просто радовался возможности выйти сухим из воды и благодарил судьбу за то, что ему задали единственную математическую головоломку, ответ на которую он знал. В ожидании этого момента, когда его сердцебиение вновь придет в норму, Тиль настолько ушел в себя, что даже не заметил, как Возняк опять с ним заговорил. «Или нет, господин Винтер», — услышал он конец обращенной к нему фразы. «Простите, что вы сказали?» «Я сказал, что это просто здорово, что фрау Шпрингер играет на фортепиано так же хорошо, как вы». «Как я?» — мысленно изумился Тиль. Однако виду он не подал и только произнес. Да-да, это замечательно. Вы ведь левша, не так ли? Верно, подтвердил Берка, совершенно не догадываясь, куда клонит врач. Отлично. Тогда вы сможете использовать вашу здоровую руку и завтра утром на занятиях по музыкальной терапии сыграть вдвоем. Ободряюще улыбнулся им Возняк. Не знаю. Боюсь, что из-за болезни для этого я еще не гожусь. Не скромничайте, господин Винтер. В вашем деле значится, что еще подростком вы завоевали награду молодых симфонистов за исполнение сонаты си минор Франца Листа. Поэтому с апассионатой, я думаю, у вас проблем не будет. Тем более, что подыгрывать вам будет фрау Шпрингер. Тилю стало нехорошо. Он посмотрел на мерцавший в камине огонь и его непроизвольно бросило в жар. Само собой, выдавил из себя Берков, хотя не знал даже, на какие клавиши надо нажимать, чтобы хотя бы одной рукой наиграть известную детскую песенку «Веселые утята». Завтра утром мысленно ужаснулся он. Перед Тилем явно возникло противоречие. С одной стороны, Берков не знал, как ему продержаться в клинике так долго из-за Армина, буквально дышавшего ему в спину. С другой стороны, испытывал острый дефицит времени, которого явно не хватало, чтобы добраться до травницы. Тиль судорожно подыскивал нужные слова и придумывал отговорки, как увильнуть от занятий по музыкальной терапии. И тут появился Симон. От предчувствия, что впервые за день его ожидают хорошие вести, сердце у Берхова учащенно забилось. «Извините за беспокойство, доктор Возняк», сказал санитар и передал врачу записку. Когда Симон снова удалился, Возняк решил использовать информацию, содержавшуюся в записке, в интересах сплочения всей группы. «У меня хорошая новость для всех библиофилов среди нас», – заявил он. «Профессор Фраузенгер разрешила сегодня после обеда воспользоваться библиотечным автобусом. Кому это интересно, сообщаю, что доступ к нему на парковке будет открыт с 17 часов». «Только с 17 часов? Черт побери! Почему так поздно?» – пронеслось в голове у Тиля. Берхов с досадой подумал. А смогу ли я вообще из-за возникновения возможных побочных эффектов после первого сеанса химиотерапии заняться поисками мобильника в автобусе?